Игорь скинул за стойкой свой уже видавший виды, но все еще держащийся рюкзак. Извлек из него приборы ночного видения и раздал четверым своим спутникам. Избавились от верхней одежды, чтобы не стесняло движений. Под куртками и полушубками обнаружились бронежилеты. Игорь уже не раз убеждался в их необходимости, а потому пренебрегать защитой не собирался. К тому же, если противник и станет применять оружие, то это будут револьверы, а уж против них-то броники сработают без проблем, даже при стрельбе в упор. Затем все нахлобучили на головы приборы ночного видения, чем вызвали крайнюю степень удивления хозяина гостиницы. Представитель 21 века не мог не знать, что это за девайсы. Даже если не видел вживую, неоднократно наблюдал на экране во всевозможных боевиках. «Трофеи», – коротко бросил Ерохин в ответ на невысказанный вопрос. Это без лишних слов объяснило мужчине все. Контора не делала особого секрета из того, что время от времени удается накрыть группы контролеров. Конечно, информация подается не явно, а на уровне слухов, исподволь, иногда как бы случайно, являя вещественные доказательства. Как те же радиостанции земного происхождения. Делается это для того, чтобы народ знал, контора не дремлет и постоянно ищет пути домой. «Комната 222, на второй этаж направо до конца коридора, последняя дверь слева», – без запинки поведал владелец. «Сидите здесь и никуда не выходите. Проверили оружие на предмет травматических патронов. Все лишнее на стойку», – приказал Игорь уже парням и сам же потянул из кобуры свой бульдог. Остальные были вооружены аналогично и последовали его примеру. Уверенность – это, безусловно, замечательно. Но беда подкрадывается там, где эта коварная подруга начинает чувствовать себя слишком вольготно. Можно бесконечно долго ездить на автомобиле, управляя рулевым колесом одним пальцем, а угодить в переделку от незначительной лужи или попавшего под колесо камня. По холлу разнеслась тихая трель проворачиваемых барабанов. Убедившись в наличии нужных боеприпасов, оружие убрали в кобуры. Стрелять можно исключительно в крайнем случае. Затем раздался перестук выкладываемого на стойку оружия с боевыми патронами. Расслабляться никто не собирался, а потому все имели при себе пару стволов с разным боеприпасом. Игорь выложил свою неизменную грозу, все же повезло тогда в горах. Наст оказался достаточно плотным, чтобы упавший плашмя пистолет не провалился в него глубоко. Так что после боя красавец нашелся довольно легко. И под конец из-за поясов потянули кожаные дубинки, заполненные свинцовой дробью. Проломить этим череп проблематично, а вот отправить в нокаут проще пареной репы. Да и если прилетит куда помимо головы, мало тоже не покажется. И основная ставка именно на дубинки, ну и на навыки рукопашного боя. До чего все же лучше не доводить. Контролеров однозначно не в дровах нашли. А потому дело может принять нехороший оборот. К двери подбирались тихо, будучи обутыми в войлочные чулки. Такие продаются в любой обувной мастерской, потому как удобны для ношения дома. Не всем по душе тапочки, многие предпочитают именно такую обувку. И уж тем более в зимнюю пору. А еще их можно надевать под сапоги вместо портянок. Правда, тогда уж и обувь шить нужно под соответствующий размер. Комната 222. Ворот, как наименее подготовленный, занял позицию слева. Дверь будет открываться в его сторону, а соответственно он сможет попасть вовнутрь последним. Волк напротив входа с ключом в руке. На ней замок и открытые двери. Шаман справа, его скрипка первая. Да, командир. Да, не дело самому в первых рядах. Но об этом уже говорилось. Не так уж их много, чтобы разводить штабы или группы управления, а по подготовке он в команде все еще лучший. Самый простой способ избежать несанкционированного проникновения в комнату – это запереться изнутри, оставив ключ в замочной скважине. Но только в Невьянском княжестве такой фокус не пройдет. Конторы и милиция вовсе не желают усложнять себе жизнь, а потому существуют специальные накладные замки для гостиниц и общежитий. Снаружи они закрываются на ключ, выдвигая не язычок, а небольшой засов. Внутри же тот задвигается вручную. Так что при наличии ключа никаких особых препятствий, и случись правоохранителям кого-то выковыривать, не придется возиться с замком. Вот и им не пришлось особо мудрить. Работать с прибором ночного видения – это совсем не одно и то же, что днем, но все-таки видно весьма неплохо, чтобы рассмотреть множество деталей. Волк вставил в замочную скважину ключ и провернул дважды. Причем сделал это настолько быстро, что его движения едва ли не слились в одно. Делать это тихо и медленно не имело никакого смысла. Только стремительность, иначе можно всполошить клиентов и получить множество проблем. Рывок, и дверь отлетела в сторону, благополучно прижатая к стене воротом. Едва проем открылся, как Игорь рванул вперед, уже не заботясь о тишине или осторожности. Грохот перевернутого ведра. И откуда оно тут взялось? Возня на кроватях, выстроившихся в ряд, ничуть не походящих на сонную. Спящие мужчины единым рывком сели на матрацах, и у них в руках оказалось оружие. Все это Игорь отчетливо наблюдал в черно-зеленых тонах, как и то, что противник явно ничего не видит. «Выстрел! Еще!» Игорь ощутил, как одна из пуль прошла вскользь по грудной пластине, вспоров синтетику чехла. Но импульс выстрела ему так и не передался, а потому и ничуть не повлиял на подвижность или координацию. Значит, как минимум один из них что-то рассмотрел. Неудивительно. Абсолютной темноты в комнате нет. Зима на улице, все завалено снегом, плюс газовые фонари. Конечно, вот так быстро сфокусировать зрение со сна дано далеко не каждому. Но один, видать, нашелся. Еще немного, и он загнал бы пулю в незащищенный бок Бородина. В ответ шаман коротким замахом запустил в голову четко различимого противника свою дубинку. Недаром он учился метать ножи и регулярно играл в снежки с детворой. Это лишь кажется, что здесь нет ничего сложного. В ситуации, когда в крови бушует адреналин и все происходит настолько стремительно, что счет идет не на секунды, а на мгновения, невероятно трудно точно метнуть предмет даже на каких-то 3 метра. Тем более, когда твоя цель размером с голову взрослого мужчины. Успевший дважды выстрелить контролер отвалился на подушку, поймав лбом увесистую дубинку. Это его не лишило сознания, но зато на какое-то время дезориентировало. Вполне достаточно, чтобы на него навалился волк. Шаману уже предстояло заняться последним в ряду, устроившимся у окна. Тот успел достаточно прийти в себя, чтобы сориентироваться и взять Игоря на прицел, а вот нажать на спуск ему не удалось. Шаман как раз оказался рядом. Стремительный удар двумя руками по кисти, и пистолет загрохотал по полу. Без заминки и раздумий, единым движением удар костяшками пальцев в гортань. Не зря он в свое время посвятил много времени рукопашному бою и системе Кадочникова в частности. Противник захрипел, схватившись за горло. Удар по ушам и вдогонку, в солнышко. Готов. Мужчина совершенно беспомощный. Осталось завалить его на пол и, заведя руки за спину, защелкнуть на запястьях наручники. И еще одни. Сомкнуть браслет на ноге у самой стопы. Согнуть ее в колени и соединить с первым. Все, этот уже никуда не денется. Разумеется, если не предоставить ему слишком много времени. Вопреки расхожему мнению, справиться с наручниками совершенно несложно. От двух других коек доносятся звуки борьбы. Быстрый взгляд. Черно-зеленая картинка выдает то, что волк заканчивает вязать своего подопечного. Здесь порядок. А вот ворот, хотя и разоружил соперника, был вынужден вступить с ним в борьбу. Причем лишившись своего единственного преимущества в виде ПНВ. Миг, и Григорий отлетел в сторону, врезавшись в стену спиной и затылком. Да так знатно, что буквально стек на пол. Впрочем, Игорь отметил только начало этого действа. Он тотчас устремился к двери в попытке перехватить беглеца, уже и не помышлявшего о сопротивлении. О чем и речь. Обычные наемники, которым друг на друга плевать. Ну или решил, что у него попросту нет другого выхода. Тут ведь и наемники, с которыми зацепились. А эти ребятки регулярно бродят по диким землям. Обладают весьма скверным характером и не прощают обид. Ничуть не лучше, если это контора. Словом, что бы ни творилось в его голове, он рванул в коридор. И тут же получил ногой в живот, отчего отлетел прямиком в руки Бородина. Тот же, в свою очередь, без церемоний врезал ему от души по затылку. Контролер сразу сложился на полу изломанной куклой. Шаман не стал доверяться бесчувственному состоянию клиента и, перевернув его на живот, заломил руку за спину, фиксируя ее на болевом. Андрей, возьми наручники у ворота. У меня и свои есть, тут же отозвался безопасник, входя в номер. Всех упаковали. Волк, окликнул Игорь. Порядок, послышался в ответ возбужденный голос Антона. Вот и замечательно. Да упаковывайте этого, а я побежал разруливать с ментами. Сейчас патруль набежит, подытожил явно довольный лейтенант. Так-то и Хлебников не пальцем деланный, но две головы всегда лучше одной. А им сейчас никак нельзя прокалываться. «Волк, глянь, что там с воротом», – приняв наручники у лейтенанта и пуская в ход, приказал Бородин. «Гриша! Гриша!» «Хлесь!» – раздалась пощечина. Сомнительно, чтобы волк бил сильно, но получилось как-то громко. «А? Ты как?» «А, нормально. Взяли?» «Всех троих», – успокоил его Волков. «Вот собака, приложил-таки меня», – кряхтя и чертыхаясь, начал подниматься ворот. Как и ожидалось, милицейский патруль не заставил себя долго ждать. Но Ерохин тут же их взял в оборот. Обложил подписками о неразглашении, а пальбу списали на пьяную выходку. В качестве жертвы выступил хозяин гостиницы. На него тут же составили протокол и оштрафовали на 10 рублей. Сердито в княжестве со штрафами. А вот постояльцев пришлось успокаивать хозяину гостиницы. Ну, перепили жильцы и устроили дебош с пальбой. Неприятно, конечно, но чего только не случается. Поохали, повздыхали, высказали свое фи, да разошлись по комнатам. Благо, едва миновал час ночи, и впереди всех ожидал самый сладкий сон. Выпроводив стражей порядка, выволокли и пленников. По этому случаю в переулке дожидался Каз. Под парами. Места хватило всем. Правда, кроме руля. Тому пришлось запускать таз контролёров. Не оставлять же технику. Опять же, коль скоро уже начали, то и действовать нужно быстро. Автомобиль заслуживал отдельного внимания. По сути, это был самый обычный грузовой вариант, но только имел модификацию ТАЗ-4, что означало повышенную проходимость. Тульский не стоял на месте и по мере производства модифицировал свою продукцию. И у него хорошо получалось. На колеса поставил шипованные обода, добавил раздатку и ведущую переднюю ось. По цене вышло на уровне грузопассажирской модели 500 рублей, но зато куда как более практично. Ехать пришлось за пределы города, на один из отдельно стоящих хуторов. Как оказалось, его хозяин прежде служил в егерях, но по ранению был вынужден выйти на пенсию. Женился, на единовременное пособие и льготный кредит поставил хутор, приобрел тракторок с навесным оборудованием, вот теперь ожидал своей очереди на ТАЗ-2. Небольшой грузовичок в хозяйстве никак не помешает. В обработке пленных Игорь никакого участия не принимал. Сомнительно, чтобы у него это получилось лучше, чем у безопасников, успевших в этом деле уже собаку съесть. Как ни крути, а практика у них богатая. Здесь не имеют привычки раздувать штаты для раздачи высоких званий и кумовства. Пахать приходится всем, причем с полной отдачей. А при таких делах и профессионализм на должном уровне. «Ну и как там обстановка?» – поинтересовался Игорь, делая очередной глоток горячего чая. Кстати, тоже травяного сбора. При отставке егеря получали привилегии и вовсе не копеечную пенсию, но тем не менее позволить себе чай не могли. Слишком дорого. Однако хозяйка умудрилась подобрать травы так, что по вкусу этот сбор вполне мог соперничать со станадским напитком. «Нормально», – ответил Ерохин. Подошел к Бородину и под взглядами остальных членов команды, устроившихся за большим обеденным столом, опустился на скамью. Дом просторный, кухня по обыкновению совмещена со столовой, а потому ни разу не тесно. Днем же, благодаря двум окнам, еще и светло. Правда, сейчас помещение освещается лишь карбидными фонарями. Лейтенант вооружился чашкой и потянулся к горячему самовару. Едва появилась парящая струйка напитка, как столовую наполнил свежий аромат отвара. Вот так постоит малость, и запах уже не будет столь ощутим. Андрей отпил глоток, и на его лице промелькнуло легкое разочарование. Уж он-то, не обремененный семьей, и при его жаловании, вполне мог позволить себе дорогой напиток островитян. И в его кабинете всегда имелся запас в жестяной банке. Вот зря он так. Игорю сбор очень даже нравился. «Подробности будут? Или это секретная информация?» Вздернув бровь, вновь поинтересовался Игорь, жестом давая понять остальным, чтобы помалкивали. «Да какие от вас-то секреты, если главный выход ваш?» «И какой план?» – спросил Игорь. «Просто войдем на хутор и скрутим его обитателей. Вот и весь план. Только нужно все же смотаться в город за вашим снаряжением и прихватить газ. Так-то оно надежнее будет». «То есть ты сумел завербовать одного из них?» «Без вариантов. Хоть на куски режь», – покачал головой Ерохин. «Думаешь, обработаны?» «Однозначно. Тут не гипноз». «А если не гипноз, то стоит, наверное, им рассказать про торпеды у них под шкурой». «Поведали. Мало того, док удалил у одного из них капсулу, и мы продемонстрировали ее действие на собаке. Вирус разобрался с доступом к этим имплантантам». «И?» «Да что «и»? Пожал плечами, мол, бывает». «Глупо было бы предполагать, что им доверятся на все 100. Без страховки в этом деле никак. Обычная практика». «И ты говоришь, что гипноз тут ни при чем? Все силовики контролеров – такие же попаданцы, как и мы. Ну или засланцы, так будет точнее», – начал объяснять Ерохин. «Их силком запихивают в этот мир, а потом предлагают выбор. Либо они работают на шоу, либо становятся его частью. В первом случае их семьи получают ежемесячное вознаграждение. Не миллионы, но вполне достойное. Во втором погибают. Правда, при этом их обещают не мучить. Ну а самих отказавшихся забрасывают во враждебную среду. Джунгли там с дикарями или еще что, где они должны будут выжить в одиночку. Причем осознавая, что стали причиной гибели своих родных. Ну и даже против воли все равно участвуя в шоу». «Мрази!» – в сердцах выдал Игорь. «Мрази!» – легко согласился Андрей. «Погоди, но тогда получается...» «Угу. И тебя, и членов твоей команды могут загнать в угол. Если здесь ты еще можешь хоть как-то позаботиться о тех, кто рядом, то твои родственники, оставшиеся на земле, совершенно беззащитны». «Твою в грабину душу, мать, нехай! Ведь все на поверхности! И решимости, и средств для этого у них более чем достаточно!» Проскрежетав зубами, выдал Бородин и осмотрел своих товарищей. Настроение у тех серьезно ухнуло вниз, в особенности у Насти. В ее глазах было поровну вселенской печали и неистовой холодной ярости. Лично Бородин сейчас поостерегся бы оставлять с ней наедине кого-либо из пленников. Девушка вполне готова применить на практике свои теоретические знания касательно экспресс-допроса в полевых условиях. Причем сомнительно, что она при этом станет о чем-то спрашивать. «Ребята, я, конечно, и на земле был холостым, но и мне есть кого терять. Родители, сестра, 2 племянника, которые во мне души не чаяли», — обведя взглядом приунывшую команду, произнес Ерохин. «Предлагаешь отработать назад?» – не выдержав, буркнула Настя. «В том-то и дело, что идти вперед», – возразил безопасник. «У нас лишь один выход – завладеть порталом и придать гласности все это дерьмо. Только так мы можем переломить ситуацию, и никак иначе». «Хм, ну, допустим, звучит убедительно. Тогда возвращаемся к нашим баранам. Итак, как мы попадем на хутор? Раньше ты говорил о троянском коне», – напомнил Игорь. «Уже не актуально», – махнул рукой Ерохин. «Теперь скорее проникновение диверсионной группы». «Повторяю вопрос. Как ты собираешься осуществить это проникновение?» «Очень просто. Через подземный ход», – пояснил безопасник. «И откуда дровишки?» «Так от пленных же». «Ход стерегут электронные закладки, с которыми без труда управится вирус. Растяжки, как стальные, так и с лазерными лучами, ну и взрывчатки не пожалели. Но это уже по твоей части, шаман. Как уверяют пленные, ничего сверхординарного. И примерное местоположение закладок указали. В ночное время бодрствуют 2, при этом их задача заключается в том, чтобы не уснуть и следить за системой сигнализации и мониторами, на которые выводятся картинки с камер». «И ты им веришь?» – с неприкрытой иронией спросил Игорь. «Вполне. Они утверждают, что на хуторе портала нет, и мы не добьемся успеха. А коль скоро мы заинтересованы в том, чтобы захватить их товарищей и домочадцы в живыми и не потрескавшимися, то они готовы этому поспособствовать». Рассказал про 2 группы егерей и пушку. Как и про твою группу, по факту вооруженную до зубов. Парни просто осознают, что если подставят нас под молотки, то и сами погибнут, и обитателей хутора погубят. Словом, лишнее все это. А так их в расход не пустят. Да, похоже, они уверены, что им это сойдет с рук. Ну а почему бы и нет, если мы уже знаем о хуторе, и он в любом случае обречен? Но тогда получается, они уверены и в том, что там нас ожидает тупик. А вот этого не может быть в принципе. Не способна группа контролеров существовать в вакууме. Если это промежуточная точка, значит должна быть связь дальше. Или как минимум сведения о маршруте. Куда-то же подевались те ребятки, что сбежали от вас. Знаешь, не хотелось бы так-то уж рисковать. Понимаю, на кону стоит чересчур много. Но без риска тут никак. И потом, мы с самого начала знали, что оттуда нам придется двигаться дальше. И что изменилось? Вообще-то ничего. И? Решать все же придется всем вместе. Взглянул на товарищей Бородин. «У нас есть фора и неплохие шансы, что мы окажемся быстрее», – высказала свое мнение Попова. «Выставят условия, и буду, как тот гладиатор, бегать по первому их свистку. Идущие на смерть приветствуют тебя, елки. Так что они свое с меня все одно получат, а детей моих трогать им никакого смысла. Они ведь не маньяки, а деловые люди». «Ну тогда и я с вами», – тут же выдал Ворот. «Кто бы сомневался». Волк, Руль и вошедший в столовую Док молча кивнули. Вирус, как загнанный мышонок, зыркнул на присутствующих, нервно сглотнул и изобразил короткий утвердительный кивок. Шаман легонько пожал плечами и решительно поднялся на ноги. «Антон, Руль, выдвигаемся в город за снаряжением». «Мы к границе», – также поднимаясь, произнес Андрей. «Встретимся на перекрестке у Лесного». «Что с этими?» «Виталий Андреевич присмотрит», – имея в виду хозяина хутора, – ответил лейтенант. «Добро, тогда выдвигаемся», – поднимаясь со скамьи, подытожил шаман. «Да, Игорь, ход перекрывает дверь с поперечным брусом изнутри». «Учтем», – заверил шаман.